Глава 30. Данте. «Похоже, тебя очень заинтересовал мой рояль», — Эверли покраснела до кончиков ушей. «Не нужно быть гением, чтобы догадаться, где мы занимались сексом в ее видении. Значит, рояль. Любопытно и горячо. Уголки моего рта дернулись. Не хочешь взглянуть поближе?» «Нет». Я подавил смех и откинулся на спинку стула. Она нерешительно спросила: «А ты играешь?» «Часто и с удовольствием», — тихо произнес я, проводя кончиком языка по ободку кубка. «Можно сказать, я настоящий виртуоз». Щеки Эверли еще больше порозовели. «Не смешно, а, по-моему, восхитительно. Расскажи, как мы это делали, маленькая ведьма». Ее глаза стали размером с блюдце. «Стоя, я позади тебя, а ты цепляешься за рояль, крича от страсти? Какая невероятно возбуждающая мысль! Или, может быть, я поднял тебя, задевая клавиши, мои руки поддерживали тебя под попку, пока я наклонялся вперед и... Стоп!» Эверли ударила ладонью по столу. «Прекрати сейчас же!» — зашипела она. Рассмеявшись, я выпил вина. «Выводить из себя маленькую ведьму и правда весело». Однако вместо того, чтобы спрятаться в свою раковину, Эверли выбрала конфликт, что делала все чаще с момента своего прибытия. «Почему ты так уверен, что я буду кричать от страсти?» — спросила она. «Может, ты всего лишь неплох?» «Неплох?» Я поперхнулся вином и закашлялся. «Неплох». Она ехидно ухмыльнулась. «Наверняка ты уже слышал это слово, когда речь заходила о твоей... виртуозности». На мгновение я потерял дар речи, а затем у меня вырвался тихий, низкий смех. «Да чтоб тебя, маленькая ведьма!» — покачал я головой. «Настало время для серьезных разговоров. Должно быть, у тебя много вопросов», — сменил я тему. «Начинай». Ее, похоже, озадачила резкая смена направления беседы. Но она быстро вернула самообладание. К счастью, поскольку во время разговора об Эверли, моем рояле и моей виртуозности в плане секса, мне было нелегко игнорировать то, как свет свечей отражался в ее волосах. А проклятый джемпер подчеркивал прекрасные женские изгибы. «Объясни, как устроен Инфернос. Ты, этот мир, Грейден и Высота. Я хочу знать, как все это связано». Она сразу перешла к делу. «Что ж, меня это вполне устраивало. Мы собирались стать командой, друзьями. Мне предстояло удовлетворить любопытство маленькой ведьмы». «Я правлю Инферносом уже более 500 лет», — начал я. «Как ты знаешь, именно я заключил мирный договор с твоей прародительницей». Эверли кивнула. «Чего ты не знаешь, так это того, что я не принадлежу к знатному роду. Я был избран, чтобы править. Кем?» «Инферносом». «Тебя избрал этот мир?» — удивленно протянула она. «Инфернос — это не просто мир. У Инферноса есть сознание. Он является источником жизни для всех нас. Его поля, озера и леса, каменные реки, пустошь и огненные земли. Все это породило нас. Инфернос сам определяет, кто достоин занять трон. И он выбрал тебя?» Я решил не принимать на свой счет ее удивленный тон. «Много веков назад я был простым даймоном черного огня. Мы с Амидой росли вместе. Я знал ее и Рорка с детства. Когда старый король умер, жители Инферноса затаили дыхание, гадая, по чьим венам на этот раз потечет инфернальный огонь нашего мира. Инфернос выбрал меня. Мне достались фамилия, титул и этот амулет». Я рассеянно поигрывал цепочкой на шее. Я оставил огненные земли и перебрался в эту крепость. Амида и Рорк присоединились ко мне. И твой народ воспринял это спокойно? Конечно. Она изогнула бровь. Все? Ну, может, не все. Вздохнув, я отпил вина. Нет, не все. Полагаю, заговорила Эверли. Раз избран может быть любой... а престолонаследие не определено происхождением, сталкиваешься с огромной завистью. На моем лице отразилось изумление. Это да, в точку. Первые десятилетия, даже столетия, все было хорошо. Мы освоились в своих новых ролях и обеспечивали процветание Инферноса. Потом я заключил договор с ведьмами. С тех пор все и пошло по наклонной. Эверли фыркнула. «Дай угадаю. С этого момента все пошло по наклонной?» «Да». Она пожала плечами. «Для нас тоже». «В каком смысле?» «Заклинание, сковавшее наши силы, принесло с собой забвение. По крайней мере, так говорят. Мы перестали быть настоящими ведьмами, а ковины, которые должны действовать сообща, отдалялись друг от друга все больше. До пакта мы были ведьмами. После стали скорее людьми». «Говоришь так, будто сама была при этом». «Конечно, нет, но все же. Пакт определил мою жизнь», — мрачно откликнулась Эверли. «Он превратил меня в зимнюю ведьму. Само же понятие «ведьма» становилось все более размытым, и теперь мы просто зимние ведьмы, весенние ведьмы». Она закатила глаза. «Ковины не доверяют друг другу, хотя мы и неотделимы». «Я не предполагал», — искренне признался я, «что это решение будет иметь такие серьезные последствия и для вас». «Пакт заставил ведьм забыть, кем они были». Эверли с вызовом посмотрела на меня. «А какими оказались последствия для Инферноса?» «Восстание». Тихо пробормотал я, избегая взгляда Эверли, посмотрел на стол. Еда уже наверняка остыла. «Восстание?» Переспросила она и, когда я ничего не ответил, повысила голос. «Данте!» Эверли постучала по столу, а потом снова, пока я не поднял глаза. «Восстание?» «Во главе с Эмиром, отцом Амиды». Это заставило ее замолчать. «Не хочешь чего-нибудь поесть?» Попробовал я ее отвлечь. «У меня совсем пропал аппетит». Эверли покачала головой. Как и я, она сжимала в руках кубок с вином. «Нужно что-то съесть», — подумал я. «Инфернальное вино отличалось крепостью, а маленькая ведьма должна сохранять ясную голову, поскольку я расскажу все только один раз. Признаваться в собственных неудачах не входило в число моих любимых занятий». Я потянулся за куском хлеба, после чего протянул корзину ей. «Съешь что-нибудь». «Ты тогда продолжишь рассказ?» Когда я кивнул, она взяла ломтик хлеба и демонстративно откусила. «Брата-близнеца Эмира, Каля, убили ведьмы», — объяснил я. «Давно, незадолго до закрытия врат, они были очень близки. Эмир относился к тем даймонам, которые не пришли в восторг от того, что некто вроде меня носит корону Инферноса», — продолжил я. «Когда Каль умер, он хотел одного — отомстить. Я дал ему разрешение, сам закрыл Тенебрис, поставив общее благо выше его желаний. С тех пор превратился для него в бельмо на глазу. Он пытается уничтожить меня, подняв восстание». «А, — сглотнула Эверли, — смерти случались?» «Много». Я провел рукой по лицу. «Среди них и мать Амиды. Потеря Талии причиняла мне больше боли, чем ненависти мира. Она пыталась остановить мужа и оказалась между двух огней. Инфернальный огонь, мой огонь!» Я замолчал. «Она оказалась между двух огней», — повторил я, потому что не мог этого выговорить. «Я виноват в ее смерти, и чудо, что Амида никогда не напоминала мне об этом». «Сочувствую». Голос Эверли прозвучал тихо и мягко. Он обволакивал меня, как согревающее одеяло. «Спасибо».